Глава 9. Ливан. Прибрежное шоссе. 19 февраля. Водитель рулил молча, с отрешенно сосредоточенным выражением лица. Зато Зеро и Халид на заднем сиденье болтали, не закрывая рта. Непонятный разговор на арабском был для Уилсона тем же белым шумом и нисколько не раздражал. Внимание привлекали только редкие английские слова. «Окей, 50 центов, я твою мать имел, Виагра, да не крути ты задницей!» Хаким не раз подчеркивал, что Зеро и Халид приданы Уилсону для защиты. Но тот, естественно, понимал двойственность их роли, в случае чего они, конечно, защитят. Однако их первейшая задача — не дать американцу удрать с товаром, если ему стукнет в голову такая блажь. Дорога была в ужасном состоянии, как подвеска машины. Уилсон вздохнул с облегчением, когда они часа через два, наконец, въехали в тутошний Триполи. После заросших бурьяном садов на окраинах вдруг начался огромный городок из пестрых палаток. Все обширные пустыри были заняты. «Сирийцы, так их раз так», — пояснил Халид в ответ на недоуменный вопрос Уилсона. «Понаехали и отняли у нас работу». После сирийских палаток пошли тускло-коричневые однообразные многоквартирные дома. Цветом они мало отличались от почвы. Детишки гоняли мяч в пыльных дворах. Тут же на балконах сушилось белье. Перед въездом в порт был контрольный пункт. Водитель вынул из потертого бумажника истрепанный листок бумаги и предъявил его охраннику. Тот внимательно изучил документ, осторожно сложил его, чтобы не распался в руках, и вернул водителю, прибавив какой-то совет на арабском. Сначала они проехали ряд суденышек, которые загружали и разгружали с помощью примитивных лебедок. За большим строением, похожим на сухой док, они увидели почти исполинское грузовое судно под турецким флагом «Королева мраморного моря». Огромный экран как раз опускал на него ярко-голубой контейнер. «Ух ты, какой контейнерище!» — воскликнул Халид, обращаясь к Уилсону. «Думаете, все наши бочки в нем?» Уилсон пожал плечами. За погрузку он не отвечал. Ему было сказано, что товар будет на борту. Если Хаким не обеспечил правильный ход данной частью операции, это его проблема. Уилсон вступит в дело позже. В Одессе он обменяет гашиш на партию оружия, а в Африке махнет оружие на бриллианты, естественно, полученные с помощью кровавого насилия. После этого в Антверпен ждать Хакима в отеле Виттелилле. Это путешествие не радовало Уилсона. Его задействовали в черной работе. Он отлично понимал, с какими опасностями связана роль экспедитора при нелегальных товарах. От этапа к этапу эти опасности будут нарастать и появляться с самых неожиданных сторон, что угодно может пойти наперекосяк. И наиболее серьезные неприятности таит момент передачи товара. У самого честного партнера могут быть враги, которые всегда рады перехватить его добычу. У чиновников 7 пятниц на неделе. Сегодня они продажные, а завтра перекупленные или от страха вдруг почесневшие. Словом, до самого Антверпена Уилсону предстояло постоянно рисковать своей задницей. Да и потенциальный тюремный срок будет наматываться со скоростью его передвижения по морям. Контрабанда наркотиков, нелегальная торговля оружием, незаконная перекупка алмазов. Однако цель оправдывала любой риск. «Когда хочешь с нуля в одночасье подняться в миллионеры, — думал Уилсон, — за скорость приходится платить как минимум нервами». Престарелая королева мраморного моря особой красотой не отличалась. Она и в лучшие времена имела непритязательно функциональный вид, а теперь к тому же явно нуждалась в основательном косметическом ремонте. Вся палуба была занята стоящими друг на друге разноцветными контейнерами, каждый размером с коттедж. Заднюю треть судна занимал многоконный капитанский мостик. Он высился, как огромный белый замок над пестрым кварталом бедняцких многоэтажек. Водитель коротко мотнул головой. «Вываливайтесь!» Его пассажиры вышли на причал. У Зеро и Халида было с собой по две сумки. На левом плече продолговатые, с автоматом, а в правой руке большая, с личными вещами. Уилсон катил за собой дорогой чемодан. На грязном бугристом причале, рядом с обшарпанным судном, этот франт на колесиках смотрелся как подозрительная экзотика. Уилсон опустил выдвижную ручку и понес чемодан в руке. Только на самом судне они могли оценить действительные размеры контейнеровоза. К капитанскому мостику вела лестница в 6 пролетов. И Халид, завзятый курильщик, испыхтелся, пока они поднялись на самый верх. На мостике перед дисплеем компьютера с чашкой кофе сидел старший помощник. Увидя гостей, он подхватился, с белозубой улыбкой представился и крепко пожал руку Уилсону. Не без труда, подбирая английские слова, он объяснил, что за груз. Из-за удобства пассажира отвечает он, и со всеми вопросами Уилсон может обращаться к нему. Зеро задал ему какой-то вопрос на арабском. Старший помощник метнул на него презрительный взгляд, словно впервые заметив Зеро и Халида. «Часа через два», — бросил он на английском и вновь повернулся к Уилсону, единственному своему пассажиру. Зеро и Халид были просто грузом. Зеро и Халида поселили в одну каюту, Уилсона в такую же спартански оформленную комнатку рядом.